вот это определение судьбы, когда ко мне приходит парочка, он и она, я могу сказать примерно, какими словами они друг друга будут обзывать, не могу точно сказать, через какое время. Это не для того, чтобы они разошлись, это для того, чтобы они как-то себя исправили, если хотят остаться вместе. Важная работа. А как исправить, это уже работа чаю. Тренера, да, или консультанта. Что я консультирую? Консультант, он обычно и тест проводит, а потом еще говорит, что делать, а так тренерская работа. Вот. Я даже написал книгу «Профессия психолог». Достать ее невозможно. Что? Что я могу сделать? Не пользовалась успехом. Более того, я уже продал ее издательству, и даже гонорар получил, они все равно не публикуют. Но деньги не забирают. Некогда разбираться. Конечно, человек, когда выбирает профессию, лучше попасть сразу. В точку. Хотя, если потом психология ей разнравится, да, она пойдет в любую другую область, она, знания не помешают. Так? Ну вот есть там ряд направлений, не буду сейчас тебе говорить, попробуй взяться за книгу «Из ада в рай». Там как раз написано, что как и почему. Вот. Ну, надо сказать, психолог, тренер из выпускника школы получается, что не очень важный. У него нет своего жизненного опыта, да, еще. Он только знает по рассказам. А вот тренер хороший получается, который проработал юристом, врачом, экономистом. Ну, тогда идет что? И занимается. Или что, если ему вдруг предлагают какую-то работу, то тогда что он делает? Он идет. Ну, вот когда, например, мне предложили заняться спортом, я пошел в спортсмены. Дошел там до определенных успехов в настольном теннисе, ездил даже на соревнования, понял, какая у спортсменов жизнь, то есть я их сейчас понимаю, да. И тренеров тоже. У наших тренеров тяжелая судьба, они нянчатся со спортсменами, как с писаной торбой. Вот здесь у нас тренер сидит в прошлом, да. На Западе, я знаю, в футболе. Тренер в футболе занимается только организацией игры. А все тактико-технические данные наработать, там пробежать 10 километров с такой-то скоростью, 100 раз подряд подбить ногой по футболу, это он сам тренируется. А у нас, к сожалению, нянчатся и следят, чтобы они и бегали, и чтобы не пили. А там за ними никто не следит, но если они не выполняют нормативы, их просто что отчисляют. Вот. Ну, поработал, теперь мне понятно, что делается в команде. Большим спортсменом я не стал, но зато могу. Да. Кстати сказать, когда меня попросили заниматься с учителями средней школы, я годик поработал в средней школе учителем, разобрался. А то до этого, да. Ну да, ну вот моя служба в армии, работа главным психотерапевтом и прочее, значит, позволяет мне работать и консультировать во многих областях. Вот. Значит, поэтому, конечно же, после выпуска, конечно, вот когда она пойдет сразу в психологи, нет, может, она сейчас здесь наработает какой-то опыт, тогда можно сразу в тренера. А нет, в диагносты. Если она будет высоким диагностом, к ней будут приходить люди достаточно высокого уровня, они ей что-нибудь еще будут рассказывать, и так она может приобрести опыт, ну, безболезненно. Значит, ну ладно, значит, поэтому я всегда спрашиваю, хочет быть адвокатом, ко мне приезжал, приходила одна, я говорю, что делаешь, ничего не делаешь, почему бы не обучиться сейчас ораторскому искусству? Но она обучалась, прошла психологию, обучалась ораторскому искусству. Сейчас она бизнесмен, но ей помогает, не адвокат. Закончила уже вуз. Вот. Ну, правильно, Борис, он сейчас занимается психологией продаж, но у него есть свой магазин, он на своей шкуре испытал, что это такое. Тогда, ну, надо своим стать. Основная задача психолога – это пристроиться к клиенту, чтобы он понял, что имеет дело с человеком, который его понимает, ибо сам через все это прошел. Ну, она сейчас занимается спортом, йогой, но она не занимается спортом. Заниматься спортом, тогда ставить задачу стать первым. Тогда совсем иначе человек занимается. Ну так. Короче, в спорте она тоже пока еще не может работать. Ну ладно, Вика, вперед. Ну, валил я кучу драгоценных камней, сходит она их или нет, я не знаю. Ну, вы же понимаете, как она будет полгода общаться со своими девочками, она ей десятой части того, да. Не, не. Ну, вот. Ну, да. Да, да, да, да, результат это, конечно. То есть она что-то восприняла. Ну, ладно, сейчас еще. Ну, и вот почему так и получается, что, естественно, если она не осмыслила, надо будет считать меня дураком. Ну, правильно. Зачем говорил? Если осмыслила, тогда все хорошо. Ну, поскольку здесь народу много, да? Народу много, кому-то это будет полезно. Для вас что? Вы видели, как я разговариваю с человеком, который моложе меня на много лет. Как я разговариваю? Как сравно. Что поймет, то поймет. И может быть, что? Она постеснялась еще сказать, что в принципе она семинары слушает диски все время. Ну, все правильно. Все. Ничего страшного. Да нет, ну видно, я же не думаю, что я даром. Если я стал все это ей рассказывать, значит, я рассчитал, что это пойдет туда, куда нужно. В взрыхленную почву. И даст всходы. Но у меня уже, я почему говорю, что в коллективе лучше? Зато те, у кого сейчас дети 7, 8, 10, 15 лет, они хоть увидели, как это делается. Наша задача подтянуть молодежь до себя. И поэтому нужно не к ним спускаться, а пусть они тянутся ко мне. Вы же понимаете, насколько идиотически выглядят в глазах ребенка родители, которые говорят, у-тю-тю-тю-тю, а-ля-ля-лю-лю-лю. А интеллект-то развивается раньше речи. И они думают, что такая взрослая тетя до сих пор толком говорить не научилась. Вы же понимаете, как легко быть самим собой. Тогда ты не напрягаешься. Ты говоришь с трехлетним ребенком, с 15-летним, с подростком. Она входит в класс подростков, а с моей точки зрения уже в класс взрослых. Ты говоришь одинаково, он что поймет, то поймет. Вот. У кого дети вот такого возраста, да? От 7 до 15, а? Ну вот, видите как. Значит, теперь вы увидели, да? Без всякого снисхождения и без всякой, ну, вот самое. Ну как, снисхождение. Она взрослый человек. И как вот это вот как. И без желания ей понравится. Так. Ну, естественно, для этого нужно самому состояться, тогда это легко. Легче всего быть самим собой. Так, давай, Наташа. Неприятность – голос судьбы, с которой не захотели сотрудничать. Это благо. Ага. Надо сосредоточиться на себе. Кто думает о других, тот в сценарии. Трудности бывают, но они должны вызывать чувство радости. Ага. Я по поводу еще раз неприятности, голос судьбы еще раз. Я хочу чуть-чуть задержаться. Значит, знаете, в каком-то, то ли в Тюмени, то ли в Перми, одна женщина страдала 30 лет тем, что кусала себе ногти. Значит, у нее прошло, она доложила, что прошло. И тут сидел закон парных случаев, еще один пример такой же. И у него прошло тут же. Значит, но правда, я немножечко им рассказал. Как говорить со своими неприятностями и болячками? Во-первых, болячка или неприятность заботится о тебе. Поэтому ей нужно сказать, что... Спасибо. Спасибо. С этого начинай. Спасибо тебе, моя неприятность. Значит, извини меня, моя дурака, что я не очень понимаю. Подскажи мне, что я не так делаю. Я вот сделал то-то, то-то, то-то, то-то. Значит, как только ты назовешь ту неприятность, которая, то действие, которое действительно тебя привело вот в это состояние, ты почувствуешь, что или облегчение, кто его знает, или удар в голову по-всякому может быть, но ты почувствуешь вот в этот момент. Дальше второй шаг. А что же мне надо делать? И перечисляется. Вот я не помню, что он сказал. Он говорит, мне прямо привела кровь в голову. Все, значит, все, я понял, что мне надо делать.